Андрей Вознесенский. Об Андрее Вознесенском, вернее, о его творчестве, я написал столько, что уже даже как-то неудобно с ним встречаться. Андрею Вознесенскому от Александра Иванова. Это пародия. То есть эпиграмма. Андрею Вознесенскому. Нас постоянно гложет страх, и аргумент волнует веский, что если вдруг в антимирах живет и анти-Вознесенский. Это прекрасная, по-моему, эпиграмма, как и все, что Александр Александрович делает. Но я где-то уже ее читал. Мне хотелось бы что-то новенькое от него услышать. Ленитесь немного. Я прочитаю стихи, на которые еще Александр Александрович пародии не написал. Здесь звучало и у Берестова, и у Фазиля, звучала тема детства. Новый год — это тоже какой-то праздник вечного детства, елки. Я прочитаю стихи для детей. Не забудь. Человек надел трусы, майку синей полосы, джинсы белые, как снег, надевает человек. Человек надел пиджак, на пиджак нагрудный знак под названием ГТО. Сверху он надел пальто. На пальто, смахнувши пыль, он надел автомобиль. Сверху он надел гараж, тесноватый, но как раз. Сверху он надел наш двор, как ремень надел забор. Сверху весь микрорайон, область надевает он, опоясался, как рыцарь государственной границы, и, качая головой, надевает шар земной, черный космос натянул, сверху звезды пристегнул, Млечный Путь через плечо, сверху кое-что еще. Человек глядит вокруг, вдруг у созвездия Весы вспомнил, что забыл часы. Где-то тикают они, позабытые одни. Человек снимает страны и моря, и океаны, и машину, и пальто. Он без времени ничто. Он стоит в одних трусах, держит часики в руках. На балконе он стоит и прохожим говорит: по утрам, надев трусы, не забудьте про часы. Ну и такое, может быть, посерьезнее стихотворение без названия, из лирики. Для вас, Александр Александрович. Зашторены закаты, а может, день за кадром, иное время мира, за что ты мне такая, с бескрайними ногами, отсюда до Таймыра. Наполнены стаканы, осушены стаканы и подняты стаканы. За что? За наши тайны, за то, что загадали. За что ты мне такая? За что я потакаю твоим дурацким выходкам? Тебя бы батагами. На людях тарадайка, а рядом тише выдоха. За что ты мне такая? Чуть проступают позвонки, как снегом скрытая дорога. Не напиши, не позвони, побудь такою ради Бога. Когда с тобою говорим, в душе как мятная истома, я гений, если я достоин назвать тебя и быть твоим.